она была права. Как я ни пытался, наручник плотно сидел на руке. Цепь, которой я оказался прикован, позволяла отойти от стены метра на полтора. «Только не паниковать», — строго предупредил я и, вцепившись в цепь обеими руками, попытался вырвать ее из стены. Но после первых же попыток стало ясно, что ничего из этого не выйдет. Я сел на пол, вытер пот. «Да, ты права, дорогая. Я действительно болван и тупица. Они убьют тебя, если найдут здесь». В голосе Миры было отчаяние. «Не надо так говорить, радость души моей. А то тебя могут услышать, и эта идея им понравится. В общем, мы оба влипли. Но твое положение куда хуже. Это почему же?» Я коротко рассказал ей о смерти Ансела и о том, что ее разыскивает полиция. «Поэтому тебе нужно на время спрятаться», — заключил я. «Возьми с собой виски. Он потом расскажет мне, где тебя найти». «Я не оставлю тебя здесь. Попробую найти напильник или еще что-нибудь. Не теряй времени на эти глупости. Ничего они мне не сделают. Я не оставлю тебя, не оставлю», — упрямо повторила она и вдруг вскрикнула. «Что случилось?» — встревоженно спросил я. «Тебе плохо?» Она вся дрожала. «Со мной что-то происходит». Глаза у нее были испуганные. И вдруг она как-то поблекла и стала словно нечеткая фотография. Сначала мне показалось, что у нее не все в порядке с головой. Но тут я увидел нечто вроде призрачной тени, выходящей из Миры. Ну, совсем как в фильмах ужасов, когда показывают привидения. Тень становилась все более четкой, и через секунду рядом с Мирой стояла еще одна Мира, правда, одетая только в лифчики, трусики. Надо понимать, это была Арим. Мира шарахнулась от нее, схватилась за юбку и ахнула. «Ты забрала мое нижнее белье!» — вскрикнула она. Арим между тем любовалась своей фигурой. «Но ведь нужно мне было что-нибудь одеть. Мы ведь не одни». Она лукаво взглянула. «Носки у тебя еще не заболели, так внимательно смотреть». Я поспешно отвел глаза. «А кто бы не смотрел, если есть на что, а? Но ведь ты — это я!» — воскликнула Мира. «Да, конечно», — ответила Арим. «По крайней мере, мы были единым целым». Мира закрыла лицо руками. «Но ведь это ужасно. Что же теперь делать?» «Ничего страшного», — хихикнула Арим. «Это все Квинтль. У него было своеобразное чувство юмора. Впрочем, это и к лучшему. Мне так надоело делить с кем-то одно тело, что я ужасно рада иметь собственное». Мира прижалась ко мне. Я обнял ее. «Не бойся, дорогая. Сейчас мы проснемся, и все будет в порядке». «Ну нет», — засмеялась Арим. «Неужели вы никак не можете поумнеть? В общем, так, Мира, мне надоело быть частью тебя, и теперь я решила жить сама». Мира внимательно рассматривала ее. «Тебе нет ни капли хорошего», — заявила она. «Только плохое». «Ну, не всем же быть хорошими», — пожала плечами Арим. «И потом, это ужасно скучно быть хорошей». «Так значит, это ты портишь мне жизнь?» Мира подошла к ней поближе. «Это было нелегко сделать, но зато как здорово жить самой». «Но назад ты не вернешься», — запальчиво заявила Мира. «Я тебе не позволю». «Ну, положим, если захочу, то вернусь», — Арим